Глава 23. Крыса. Вот между ними одна небольшого роста, очень худощавая на вид девочка. Лет ей может быть около 13, но во всей ее маленькой болезненной фигурке сказывается уже нечто старческое, немощное, нечто отжившее, даже не живя. Какое-то ситцевое лохмотишко, грязное, оборванное и штопанное-перештопанное, кое-как прикрывает ее худенькое тельце. Сбоку вырван, очевидно, в драке, значительный клок этого лохмотья и волочится по полу, а подол обтрепался до последней возможности и драными космами бьется по голым голеням. Сверху рукава большая прореха, и сквозь нее выставляется наружу бледное костлявое плечико. Ворот разорван и расстегнут, так что позволяет видеть часть плоской, болезненно впалой детской груди. Спутанные и, бог весть, от когда нерасчесанные темно-каштановые волосы липнут к влажному лбу и спадают слабо вьющимися недлинными космами на плечи, еще более выдавая худобу вытянутой шеи, а лицо, боже мой, на него и взглянуть невозможно без сжимающего душу сострадания. Лицо это в очертаниях своих носит следы некоторой красоты, но какая голодная алчность светится в этих лихорадочно горящих запалых глазах, обведенных темными синеватыми кругами, и явный признак неестественного истощения, каким наглым, вызывающим бесстыдством подернуты углы этих сжатых и сухо воспаленных детских губок, какой след беспутных дней и ночей лег на этих выдающихся скулах, на этих впалых щеках, и сколько, наконец, беспощадной озлобленности, озлобленности вполне ненормальной, неестественной в столь раннем возрасте, сказывается в общем выражении всей ее физиономии. И здесь уже разврат успел наложить свое неизгладимое клеймо на это детское личико, которое можно бы было назвать прекрасным, если бы не это выражение. И это дитя цинично сидит на коленях какого-то огромного, дюжего атлета, куря предложенную им трубку кисловато-горькой, крепчайшей махорки, и залпом, стакан за стаканом, с небольшими промежутками, пьет его водку. Эта девочка — дитя Малинника и Вяземского дома. Там она растет, там и родилась. От кого — неизвестно. И как успела дорасти до этого возраста, тоже один только Бог святой знает. Ни разу в жизни не встретила она материнской ласки, ни разу в жизни не слышала ни от кого из посторонних людей доброго слова, приветливого взгляда, и только холодала да голодала до последней минуты своей жизни. Это было какое-то отверженное и всем ненавистное существо. С тех самых пор, как только стала она себя помнить, ее везде и повсюду встречали одни только щедро и с избытком сыпавшиеся колотушки. Колотушки да брань, пренебрежение да общий посмех являлись ее обыденным уделом, и бил ее всякий, кто и когда, бывало, захочет. Особенно не любили ее женщины, и им доставляло истинное удовольствие дразнить ее, щипать, дергать за волосья и колоть булавками. Это подчас была их пьяная потеха, доходившая до своего апогея, особенно в те минуты, когда приведенная в кошачью ярость девочка без слез со стиснутыми, скрежещущими зубами